«Ты жлоб, Борзевский», — сказала Лена. «Попрошу молчать. Попрошу на нее не кричать!» — крикнул Неделин, ничего не понимая. «Кто он, этот Борзевский? Значит, не просто конферансье?» Борзевский усмехнулся и начал загибать пальцы. «Я тебя нашел, первый палец. Я тебя обул, второй палец. Одел, третий палец. От пьянства спас, четвертый палец. Я тебе репертуар делаю, музыку, пятый палец. Тексты, шестой палец, который якобы сочиняешь ты. Я тебе делаю рекламу, седьмой палец. Устраиваю концерты в самых больших залах, восьмой палец. Самых крупных городов, девятый палец. Я тебе бабу, наконец, уступил, десятый палец и кивок в сторону Лены». Все пальцы оказались сжаты в кулаки. Потрясая ими, как закованный в цепи невольник, Борзевский продолжал: «А ты мне свинью решил подложить? Заигрался? Что ты мне за самодеятельность устроил? Откуда у тебя это? Кто сочинил?» «Ну ведь всем понравилось», — сказала Лена. «Договор дороже денег, а мы условились, что он поет только мое. Конечно, пока он Суптеев, будет нравиться все, хоть он коровой мычи. Но одна, две, три такие песенки, и он уже не Суптеев, а самопальщик. По первому разу съедят, но потом зрителей будет все меньше и меньше. Ну и что?» — сказала Лена. «Останутся настоящие любители. И он будет выступать в актовых залах учреждений? И подо что будет петь? Под брень-брень? Кстати, ты что, играть разучился? Я тебе, скотина, сделал имидж, ты понимаешь это? Утратишь имидж, потеряешь все. Он создал новый», — сказала Лена. «Это еще никому не удавалось». «Нет, хамство какое! Я в него столько сил вложил, столько средств!» «Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь». Поэтому Неделин и молчал, давая возможность Борзевскому наговорить как можно больше дерзостей. А удивительная его речь была такова: «Пошел вон!» «Что?» — не поверил Борзевский. «Пошел вон!» — повторил Неделин. «Ладно», — Борзевский посмотрел на часы. «Через 20 минут у тебя второй концерт. После поговорим». «Я в ваших услугах больше не нуждаюсь», — четко произнес Неделин. «Ну-ну, посмотрим». Посмотреть Неделину пришлось очень скоро. Запущена была фонограмма, но на этот раз без голоса. Неделин долго впустую пританцовывал у микрофона, пока не сообразил, что произошло. Пришлось запеть живьем. Мало этого, в середине песни фонограмма оборвалась. Публика шумно возмутилась. Музыкантам срочно пришлось подключать инструменты. Подключили, заиграли, но в разнобой, мимо ритма, а часто и мимо нот. Зал хохотал, негодуя. Но мало этого. Взяв микрофон в руку, Неделин хотел пройтись вдоль сцены. И вдруг под ним обломились доски. Он провалился, едва успев зацепиться руками, уронив микрофон. Он вылез, исцарапанный, в разорванной одежде. Зал весь был свистом. Но это, пожалуй, уже был не свист гнева, а свист травли. Многие зрители получали удовольствие от незапланированного зрелища не меньше, чем от концерта. Конферансье вынес гитару. «Скотина!» — сказал ему Неделин. — «А я при чем?» — удивился Борзевский. — «Технические накладки? Давай, спасай положение». — «То же самое спой. Они наслышаны. Они ждут». Публика, видимо, действительно была наслышана. Все умолкли, приготовились, готовые простить. Неделин ударил по струнам, В усилителе задребезжало что-то несуразное. Гитара была расстроена, а настраивать Неделин, понятное дело, не умел.